пожалеешь?» «Я уже жалела. Просто великолепно. В управляющих замка сопливая девчонка, главный садовник – пьяница, дворецкий – буйно помешанный. Так еще и королевским поваром станет зеленый юнец, у которого все рецепты до сих пор в студенческих конспектах. Мама, мама, забери меня отсюда. Поеду в деревню, буду нянчить братьев и интересоваться урожаем брюквы в этом году». Я оставила Кларину радостно строчить письмо племяннику, а сама поплелась по бесконечным коридорам замка, думая, чтобы еще такое сделать, и недостаточно ли на сегодня. На втором этаже слышались вопли казначея. «Людоед проклятый!» У него в отсутствие дворецкого прорезался почти что оперный бас. И как только этот голос помещается в тщедушном теле. На третьем этаже мимо меня промелькнула фигура короля. Уж не померещилось ли? Монархи редко крадутся на цыпочках. Любопытство повело меня следом. Ратмир II совсем невеличественно шмыгнул в одну из малых гостиных, но я заглянуть туда не решилась. Да и сзади раздался звук шагов, по коридору гуськом шествовали министры, 8 штук, у каждого в руках какие-то бумажки. Хм, странно, эти типы редко вылезают из своих кабинетов. «Добрый день, леди Николетта». Министр сельского хозяйства, как всегда, оказался самым вежливым. Или просто он единственный, кто из всей этой компании знал, как меня зовут. «Вы не видели его величество?» «Добрый день!» – улыбнулась я и встала равнюхонько на проходе в гостиную. «Нет, к сожалению, сейчас не видела». Министры зашуршали и посеменили дальше по коридору, потеряв ко мне всякий интерес. «Спасибо!» – раздался из-за тяжелой портьеры монарший голос. «Не за что!» Ответила я и поспешила убраться с этого места. А ну еще его величество возмутится, что управляющая праздно шатается по коридорам. Это им, коронованным особам, можно бегать от работы, а мне ни-ни. Не желая больше искать приключений на свою голову, я поплелась к кабинету своего отца, а вернее, теперь уже к моему кабинету. Но войти в него мне было не суждено. Под дверью дежурили портниха и две ее помощницы. Не заподозрив подвоха, приблизилась к ним без всяких опасений и тут же была подхвачена под руки с двух сторон. «А поздороваться?» – обиженно протянула я, вовсе не представляя, что им от меня надо. «Некогда!» – безапелляционно отрезала мадам Лизет. «Нам еще нужно снять с тебя кучу мерок и определиться с тканями!» «Для чего?» – я уперлась пятками в пол. Но помощницы-портнихи были дамами атлетического сложения и бесстрастно продолжали волочить меня за собой. «У меня дел много. Куда меня тащат? А новый гардероб вы откуда брать собираетесь?» — хмыкнула моя мучительница. «А мой старый чем вам не нравится?» — не сдавалась я врагу. «Позорище!» — припечатала мадам Лизет. «Разве можно в этом появиться при дворе? А уж тем более перед иностранными гостями!» Я невольно перестала сопротивляться и критически оглядела себя. Платье как платье. Ну что им всем от меня надо? Следующее утро оказалось еще безрадостнее, чем предполагалось. Отец уезжал в деревню. И если раньше я как огня боялась того, что он увезет меня с собой, сейчас с радостью уехала бы с ним, хоть в чемодане. Отец был подозрительно бодр, за резные столбики крыльца не цеплялся, оставить его при дворце не упрашивал. Я позевывала, вчерашний обмер для гардероба затянулся допоздна. Ох, не так себе представляла будни управляющего. «Неки, ты, главное, не отчаивайся», — ободряюще начал отец. «Уследить за всем все равно невозможно, просто работай». «Угу», — невесело кивнула я. «Потом найду себе замену и тоже приеду к вам в деревню поправлять пошатнувшееся здоровье». «Ну вот, молодец! Сарказм – первый признак неугасающего оптимизма». Он обнял меня на прощание. «Скорее уж наоборот. Маму поцелуй и братьям привет. Писать не обещаю. Наверное, некогда будет». «Ничего, я и без твоих писем буду в курсе событий». Хитро подмигнул отец. Когда карета отъехала от дома, я с тяжелым вздохом мученика, обреченного на казнь, поплелась ко дворцу. Либо у меня разыгралось воображение, либо местами сад стал выглядеть чуточку поприличнее. По крайней мере, исчезли толстые корни и лианы, которые раньше бесцеремонно выползали на дорожку. И теперь можно было не опасаться, споткнувшись, получить неожиданную коррекцию лица дорожной кладкой. Если садовники сделали это всего за вечер, появлялась надежда, что к приезду гостей в саду можно будет гулять. Но тут же в голову закрались нехорошие опасения, и я решительно свернула с главной тропинки, пусть для этого и пришлось проломиться сквозь недружелюбный кустарник. С руганью, вовсе не подходящей леди, я вывалилась на соседнюю дорожку. Дорожка находилась в состоянии первозданной дикости. И не только она одна, но и все, на которые я потом удосужилась повернуть. Так, умники, значит, привели в порядок путь от моего дома до дворца и думают, что на остальное никто не обратит внимания. Самое обидное, что сейчас никак не могу придумать, что бы такого с ними сделать, чтобы у них мозги встали на место. Уволить не уволишь, где потом других брать в таком авральном режиме? Я решила пока плюнуть на это дело и снова направилась к дворцу, по пути стряхивая с платья мусор, который героически собирала по всему саду в течение последних 10 минут. На лестнице восточного входа во дворец меня ждал сюрприз. Сюрприз источал винные пары, сидел, подперев небритую щеку рукой, и тоскливо глядел куда-то вдаль. Значит, вчера главный садовник так и не протрезвел, и радикальные водные процедуры прошли зря. Хотя, чего я ожидала? Превозмогая отвращение, я присела рядом с ним на ступеньку. Все равно платье после моих вылазок придется менять. И тоже задумчиво уставилась вдаль. Взору открывались какие-то неровные дебри. Красота? Как зовут садовника, мне не вспомнить, а завязать разговор надо. Мужик пробормотал нечто нецензурное в ответ, отвернулся и сплюнул. Разговор явно не клеился. Нет, ну а что вам не нравится? Дикая природа – самое прекрасное, что может быть на свете. Нам обязательно нужно запустить сюда стаю волков и создать естественную экосистему. Заливала я. А когда вся эта флора и фауна начнет расползаться по дворцу, мы и вовсе станем жить в единении с биосферой. «Какая к лешей бабушке биосфера?» – пробурчал он на редкость связно для пьяницы. «Деточка, сделай одолжение, заткнись. Сначала испоганят все, а потом у них, видите ли, биосфера какая-то. Вали отсюда, куда шла!» «Это что еще такое я испоганила?» Моему возмущению не было предела. «Сами сад до такого состояния довели, зайти страшно!» «Ну, не ты испоганила, так твой папаня постарался. Мотыгу ему в печень. Кто 2 года назад восточное крыло ремонтировал? Я, что ли?» «Может, ремонтировали. Это тут при чем?» В то время моя особа благополучно чахла в деревне, поэтому уверенности в моем голосе поубавилось. «А то, что испоганить, вы всегда готовы. А как исправлять, так, Митич, выкручивайся сам. Я тебе сказал проваливать, так и проваливай. Ишь ты, расселась тут, юбками пол вытирает». Его заплывшие мутные глаза смотрели на меня очень недобро, даже захотелось поюжиться. «Да что испоганили-то?» «Кыш!» Я поняла, что дальнейшие расспросы бессмысленны. И не без радости встала, уж больно убийственный дух тут стоял. Если от него мне ничего не добиться, надо искать информацию в другом месте. Мне пришлось снова углубиться в сад и направиться в сторону злополучной теплицы, гнезда ленности и развращенной садовнической жизни. Картина, представшая моим глазам, на этот раз отличалась лишь отсутствием пьяного тела под кактусом, ибо оно присутствовало на лестнице, и тем, что теперь играли не в карты, а в домино. При моем появлении костями зазвенели и спрятали их куда-то под бочку. «Доброе утро!» Первым сообразил поздороваться вчерашний заморыш, которому я сдала на руки главного садовника. С заданием он не справился, но толк из него выйдет. Стоит взять на заметку. «Если бы доброе!» Начало моей речи было многообещающим. «Эх, зря все колючки и ветки из платья и волос вытащила. Такой бы наглядный пример получился. Я, знаете ли, гулять на свежем воздухе люблю по утрам». Садовники дружно позеленели, будто собирались пустить корни в своей теплице, а затем стали делать какие-то робкие поползновения в сторону садового инвентаря. Хотя, собственно, я не поэтому пришла. Люблю радовать людей. Я просто хотела полюбопытствовать, что произошло во время перестройки восточного крыла дворца 2 года назад. «Ну, дык, это...» С умным видом начал мужик в живописной жилетке на голое тело. «Господи, одел бы его кто! Все ж не в богом забытом лесничестве белок стережет!» «Того, дворец перестраивали, лесенку там забабахали, любо-дорого поглядеть!» «Это понятно!» — поморщилась я. «А когда перестраивали, ничего не попортили?» «Уж как водится, все попортили! На том месте раньше розочки были!» Так они пока кирпичи возили, все и повытоптали. Рассказчик шумно почесал поросль на груди. В смысле, розочки? Розарий. Продемонстрировал более широкий словарный запас одаренный подросток. Митич над ним трясся, а ему потом даже денег на восстановление не дали. А садовник-то у нас, оказывается, пьет исключительно по причине тонкой душевной организации. Хотя мне до сих пор слабо верилось в мистическую связь между розочками и бутылкой, проработать этот момент стоило. А вы, конечно же, в розочках не разбираетесь. Даже и не надеясь на положительный ответ, а больше мысля вслух протянула я. «Ну, смущенно поднял лапку парнишка. «Мой дядя занимается селекцией новых сортов роз». «Как тебя зовут?» Еще не веря своему счастью, поинтересовалась я. «Зак!» «Пойдешь со мной. Такие ценные кадры пригребать к рукам надо сразу же». На выходе из теплицы я резко обернулась к расслабившимся было мужикам. «А вы чего растеклись? Расчищайте место под розарий. Будем восстанавливать». «Так неизвестно, будут еще розы или нет», проворчал любитель жилеток на голое тело. «Если через 2 дня не будет готово, отправлю в Сарийское лесничество гоблинов гонять!» Голос мой был кровожаден от мнимого предвкушения. «Откуда им знать, что всех гоблинов там давно повывели?»